Медитация на отсутствие самосущей природы, ведущая к накоплению мудрости. Три сферы подношения. После завершения накопления благих заслуг следует практика достижения тела истины Будды или Дхармакайи, то есть накопление мудрости. Три сферы подношения – лишь обозначение посредством звуков и понятий. Они не существуют сами по себе, в них нет и крохотной частицы самобытия. Хотя все движущиеся неподвижные явления нам видятся как существующие истины, они пусты по сути, словно миражи. Согласно тексту Садханы, мы медитируем на отсутствие независимого существования трех сфер подношения. Мы должны понимать, что подношение, даяние – это всего лишь обозначение, возникшее благодаря применению понятия, ярлыка. То же самое относится и к трем сферам – субстанции подношения подносящему и принимающему дар, лишь обозначенным с помощью терминов ярлыков, приложенных к основам для их обозначения. Если бы все они обладали собственным самосущим бытием, не существовало бы возможности самого акта подношения. Таким же образом мы можем медитировать на три сферы смирения, усердия и так далее. Крайне важно внимательно медитировать подобным образом. Перед тем, как приступить к медитации на пустоту в практике чет, мы тщательно исследуем три сферы подношения. Накопление мудрости – это метод быстрого достижения духовного прогресса. В практике чет мы воспринимаем действительное подношение нашего иллюзорного тела как практику щедрости, которая, по сути, существует только в нашем уме и сама по себе лишена какого бы то ни было самобытия. Расширяя обретенное понимание, мы увидим, что все явления теперь воспринимаются нами как несуществующие, подобные сновидению. Именно в чет мы можем легко обнаружить, что подносящий, объект подношения и одариваемый пусты, лишены независимого самобытия. Мы привыкли к тому, что эти три элемента – субъект, действие и объект – предстают перед нами как реально существующие, и наш ум цепляется за эту видимость. Чтобы преодолеть такое неправильное видение, вначале мы применяем непревзойденную мудрость пустоты. Очень важно ознакомиться и свыкнуться с этой мудростью в нашей повседневной жизни. И тогда потом, практикуя чет, мы сможем с легкостью вспомнить это переживание. Обычно мы углубляемся в аналитические исследования для того, чтобы обнаружить иллюзорность собственного «я». Нам необходимо напрямую, неопосредованно постичь его обусловленную природу. Тогда не возникнет опасности ложной интерпретации реальности. Если бы практика подношения существовала сама по себе, она не зависела бы от подносящего, предмета, подношения и одариваемого. Будучи независимым от подносящего, предмета, подношения и его получателя, само подношение не в состоянии будет произвести на свет что бы то ни было. Подобным же образом и материальный объект подношения не сможет быть признан таковым, не обладая он определенной связью с подносящим и одариваемым. Получатель дара также не сможет существовать сам по себе без подносящего и акта подношения. Таково верное понимание пустоты. Мы применяем данный метод для того, чтобы осознать отсутствие истинного существования во всех без исключения явлениях. Например, давайте рассмотрим понятие постоянства. Постоянство зависит от своей противоположности, непостоянства. Если мы возьмем для аналитического исследования, например, камень, и станем утверждать, что он постоянен, тогда возникает и понятие непостоянства. Такой принцип относительности можно применить и к другим аспектам реальности. Например, большой предполагает наличие маленького, длинный – короткого. Эта гора подразумевает ту гору. Если бы эти понятия существовали сами по себе, они были бы постоянны, независимы и нерушимы. Именно благодаря наличию непостоянства мы можем говорить о постоянном. Однако, когда мы рассматриваем идею постоянства субъекта, якобы существующему самого по себе, мы обнаруживаем, что это нечто невозможное. К примеру, возьмем три палочки и построим из них определенную конструкцию. Давайте предположим, что они стоят сами по себе. Тогда, если убрать одну палочку, остальные должны продолжать стоять, однако этого не происходит. Таким же образом нам необходимо внимательно исследовать взаимозависимость в существовании других объектов реальности. Возьмем, к примеру, одежду. Для того, чтобы именоваться одеждой, она должна иметь соответствующий цвет, форму и некоторые другие характеристики. Или часы. Каждый раз, когда мы их видим, мы называем этот предмет часами. Но если мы разберем их на составные части, тогда часы перестают существовать, поскольку исчезла основа для их обозначения. В действительности, истина существующих часов никогда не существовала. Существовали лишь причины и условия, названные часами. Три сферы подношения существуют лишь в терминах взаимозависимого существования. Дар предполагает наличие как дающего, так и одариваемого. Взаимозависимые, они не существуют как самодостаточные вещи в себе. Без понимания, что такое основа обозначения, мы никогда не поймем и самого обозначения. Например, это здание обозначается как таковое лишь силой нашей мысли. Итак, три сферы лишены независимого самобытия, но существуют лишь условно, в силу данного им обозначения. В какой-то момент мы можем ощущать, что духи существуют сами по себе и действительно способны вселять нас страх. Но это происходит вследствие ошибочного восприятия. Если мы станем медитировать на этом ощущении независимой реальности духов и вызванного ими страха, как мы проделывали это с тремя сферами подношения, мы постигнем пустотную природу духов. Такова пустота неутверждающего отрицания. Неаффирмативное отрицание, которому не сопутствует никакое противоположное утверждение. Гак по-тибетски. Медгак. Преодолевая видимость независимого существования богов и духов, мы приходим к пониманию того, что боги и духи лишь обозначены нашим умом. Таким образом, мы разрушаем всякое цепляние за истинно существующих духов. В тот же самый момент возникает и постижение пустотности самосущего страха и себя как самосущего индивида, испытывающего этот страх. Если мы правильно уяснили для себя смысл этой медитации на пустоту, в этот момент наступает чистое осознание, ясно воспринимающее реальность. В практике чёт существует три способа медитации на пустоту. Они будут рассмотрены несколько позже, после краткого разъяснения самого понятия пустоты. Многие любят рассуждать о пустоте, не обладая ее верным пониманием. Такое понимание нам необходимо, чтобы наша медитация на пустоту была безошибочной. Постигая пустоту, мы можем почувствовать, что уже не в состоянии более воспринимать какие бы то ни было явления относительно реальности и начать склоняться к нигилистическому воззрению. Поэтому мы должны всегда проверять, не впадаем ли мы в крайность нигилизма и в то же время не утверждаем ли мы истинное бытие явлений относительно реальности, что является крайностью этернализма. Нам следует внимательно проанализировать, едино ли ощущаемое нами самобытие нашего «я» с любой из пяти совокупностей скандх. Отлично ли оно от каких бы то ни было совокупностей? Придя к пониманию, что ни одно из этих утверждений не является истинным, мы постигаем пустоту, подобную пространству. Примером такого переживания может быть случай, происшедший с одним практикующим. Пытаясь обнаружить собственное «я», он осознавал, что оно не существует не только как составляющее единство, но и как совершенно отделенное от его психофизических совокупностей, и пережил такое ощущение, словно внезапно оказался подвешенным в пустом пространстве, в результате чего рухнул на землю. Другим примером может быть случай с Кедрубом Лосангом Гьяцо, Он был высокореализованным мастером и очень скромным человеком. Однажды, пытаясь обнаружить самосущее «я», во время учений по воззрению пустоты срединного пути Тяцзункапы, он испытал страх и с головой накрылся верхней части своего монашеского платья. Тяцзункапа, благодаря своему ясновидению, понял, чем вызвана такая реакция Кхидрубы Лосанга Гьяцо, и весьма обрадовался этому. Те, кто имеет хорошие кармические отпечатки, переживания пустоты из предыдущих жизней, ощущают радость, когда приходят к ее постижению. Не имеющие их, чувствуют страх перед пустотой и приходят к ее постижению по прошествии определенного времени. В целом, существует два вида цепляния за самосущее «я» и два знака или способа постижения пустоты. Два вида цепляния – это привязанность к идее самобытия личности и к идее самобытия явлений. Первое относится к воззрению о наличии самосущего «я» в скандхах, в то время как вторая к нему не относится. Двумя знаками или способами постижения пустоты этих двух видов цепляния за самосущее бытие являются владыка логического умозаключения, принцип взаимозависимости, соответствующий интеллектуальным способностям более развитых существ, и логические обоснования, отсутствие множественности и единичности. Давайте рассмотрим способ постижения пустоты, известный как логическое умозаключение. Для того, чтобы его понять, нам нужно усвоить четыре ключевых момента. Первое. Объект отрицания. Второе. Охват. Третье. Отсутствие единичности. Четвертое. Отсутствие множественности. Если нечто является объектом знания, то оно должно быть либо единичным явлением, либо множественным. Если это ни то, ни другое, значит, этого объекта попросту не существует. Если нечто существует, оно должно существовать либо как единое целое с другим, либо как отдельное от другого. Первое. Сущностный момент выявления объекта отрицания. Чтобы иметь возможность медитировать на бессамостности личности, прежде всего нам надлежит распознать сам объект отрицания. Без знания объекта отрицания медитация будет подобна стрельбе из лука вслепую, без видения и цели. Поэтому вначале нам нужно расцветить ощущение и понимание того, каким образом возникает переживание существования независимого «я». Все наши действия возникают по причине цепляния за независимое «я». Себелюбие и забота о других без фундамента нравственной дисциплины являются недобродетелью, творимой в силу присутствия в нас ума, цепляющегося за самосущее «я». Благие деяния, ведущие к высшим перерождениям, также совершаются цеплянием за истинно существующее «я», и поэтому они не могут освободить нас из оков сансары. Нейтральные действия, являющиеся причиной рождения в мире форм и мире без форм, также осуществляются под влиянием идеи о существовании независимого «я». Например, медитация на безмятежность, шамадха, и состояние различных уровней медитативного сосредоточения, дхьян. Легче освободиться из сансары, находясь в мире желаний, чем сделать это, родившись в мире форм или в мире без форм. В данный момент это самосущее независимое «я» желает счастья, а не страданий. Оно желает освобождения и высшего просветления. Нам нужно обнаружить, каким именно образом на самом деле существует это «я». На данный момент мы полностью находимся во власти ума, цепляющегося за представление о самосущем «я». И мы должны вырваться из плена, распознав его подлинную природу. Что поднимается под независимым существованием, когда мы чувствуем, что наше «я» независимо существует? Это тождественно самостоятельному существованию в себе, объективному существованию. В данный момент мы чувствуем, что «я» существует, не нуждаясь в каком-либо наименовании или звуке. И это выглядит так, словно оно существует благодаря своей собственной силе. И для того, чтобы обнаружить это «я», нам нужно его тщательно поискать. Обычно это довольно трудно, однако при наступлении неблагоприятных, угрожающих обстоятельств, легко и непроизвольно возникает ощущение такого конкретного, весомого, независимого «я». Например, Когда нас незаслуженно обидели, и мы разгневаны по этому поводу, несложно уловить это независимое «я» посредством бдительности. И что мы делаем дальше? Не следует с самого начала отрицать существование «я». Как стрелку, внимательно прицеливающемуся перед выстрелом, нам необходимо ясно рассмотреть это независимое «я», и только потом, прицелившись, прямо опровергнуть его существование. Обнаружить требуемый объект отрицания весьма непросто, и поэтому важно обращаться к полю заслуг с просьбами о наделении нас способностью безошибочно его идентифицировать. Мы цепляемся за свое самосущее «я» разнообразными способами. Например, мы можем отождествлять его с совокупностью формы или совокупностью сознания. Стоит только представить, что нам предстоит упасть со скалы, и у нас тотчас возникнет цепляние за совокупность формы, то есть за собственное тело, как за «я», которому угрожает опасность. Если мы припомним свои негативные действия и представим, что можем пасть в нижние миры, мы станем цепляться за совокупность сознания. Важно понять, что в наших поисках нам хорошо помогает ситуация, когда нас обвиняют или восхваляют. Тогда кажется, что все наше существо и тело, и ум переполняются этим «я». Это самый простой и самый эффективный способ распознавания объекта отрицания. Итак, в самом начале важно не отрицать чувство независимо существующего «я». Надо продолжать верить в то, что оно реально существует в том виде, в котором проявляется. До тех пор, пока мы не постигнем пустоту, мы не сможем увидеть разницу между существующим и несуществующим «я». В настоящий момент наше «я» настолько могущественно, что кажется, будто оно развивается само по себе, независимо от других причин и условий, как будто оно целиком контролирует нас. Второе. Сущностный момент определения охвата. Нам следует иметь в виду, что независимое «я» может существовать либо как нечто тождественное, либо как отличное, либо в единстве с нашими психофизическими совокупностями, либо независимо от них. Очень важно помнить, что здесь имеет место охват. Если явление не является ни тождественным, ни отличным, тогда оно не существует. Третье. Сущностный момент установления отсутствия истинной единичности. Если независимое «я» действительно имеет место, оно должно существовать либо в единстве с пятью совокупностями, либо отдельно от них. Стоит нам предположить, что «я» едино с пятью совокупностями, как сразу же возникнет целый ряд противоречий. Например, из этого предположения следует, что существует пять различных независимых «я». Помимо этого, различные составляющие совокупности формы, такие как руки и ноги, также будут являться этим «я» и должны будут оставаться им, даже будучи отделенными от прочих элементов совокупности формы. Итак, мы обнаруживаем, что независимое «я» не находится в единстве с пятью совокупностями. И приходим к выводу, что не существует истинной единичности. Из этого можно сделать вывод, что независимое «я» должно существовать отдельно от психофизических совокупностей. Четвертое. Сущностный момент установления отсутствия множественности. Существует ли независимое «я» отдельно от совокупностей? Отделено ли оно от совокупностей в том смысле, в каком слонов можно выделить из множества других животных? Существует ли независимое «я» отдельно от совокупности формы или от какой-то другой из оставшихся совокупностей? Исследуя этот момент, мы обнаруживаем, что вне пяти совокупностей невозможно представить себе независимо существующее «я». Как правило, в этот момент возникает чувство страха, связанное с утратой столь привычного нам «я», и это является признаком верного постижения пустоты. Это первоначальное прозрение имеет большое значение, и нам нужно обращаться к объектам прибежища, совершая простирание, накапливая благие заслуги и очищая негативности с тем, чтобы обрести это переживание. Постижение пустоты принимает форму неутверждающего отрицания, Оно не подразумевает ничего иного на месте удаленного объекта отрицания. Когда Джазон Капа оставил этот мир, среди практикующих возник спор по поводу этого момента. Для того, чтобы прояснить его, стороны обратились к Дулнакпе Палден Ламе, автору текста Гаден Хагама, достигшему пути видения. И он ответил, что если мы испытываем страх, то я теряется и постигается пустота. Нам нужно продолжить медитировать на пустоту, отсутствие истинного существования, чтобы сделать это постижение более глубоким.